Глава 4. Я проснулась в 6 утра и сладко потянулась в кровати. Чудесным образом чувствовала себя вполне отдохнувшей. В эту ночь кошмары не тревожили, и мне удалось выспаться. Где-то на задворках сознания всплыло воспоминание, что мне снился Эрик. Но давав себе мысленных пинков за совершенно неуместное увлечение, я вылезла из-под теплого одеяла и поплелась в ванную. День обещал быть долгим. Вчера мы договорились с Алексом, что снова пойдем в библиотеку в попытке отыскать в архивах хоть что-то об этом тайном обществе. Если они располагались в здании библиотеки, велика вероятность, что информация о них сохранилась там по сей день. А может, Алекс прав, и они существуют до сих пор. Кучка сумасшедших фанатиков, верящих в волшебство. В гостиной уже сидела Вика и с невозмутимым видом пила кофе, одетая так, словно только что вернулась из клуба. «Ты что-то рановато сегодня», — улыбнулась я. Вик раздраженно дернула плечом, но промолчала. «Ты бы объяснила, в чем проблема, Вик», — села я рядом с ней. «Мы с Алексом тебя не понимаем». «Вы с Алексом заняты исключительно своими делами, поэтому куда уж вам». «Я не понимаю, о чем ты», — повернулась я к ней. «Ну как же, вы с Алексом вместе ходите в университет, вместе возвращаетесь». Вместе где-то пропадаете вечерами и куда-то собираетесь по утрам. Вы вполне самодостаточная пара. Знаешь, Вик, вообще-то это ты ушла тогда из кафе, и с тех пор мы тебя практически не видим. Ты приходишь ночью, а днем или отсыпаешься, или снова где-то пропадаешь. Я встала с дивана, разозленная ее словами. В университет ты тоже не соизволила пойти, и, по большому счету, сейчас первый раз, когда я вижу тебя за последнюю неделю, трезвую и при свете дня. «Насмотрелась? Больше не увидишь». «Вики!» — я сжала руки в кулаки. «Да что с тобой такое?» «Со мной точно все в порядке». Она резко встала с дивана и, не оборачиваясь, вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. Грязная чашка так и осталась стоять на столе, немым укором моей непонятливости. Я, покачав головой, отнесла кружку на кухню и поставила в раковину. Вика, конечно, всегда была странной. Мы познакомились в прошлом году на первом курсе и довольно быстро нашли общий язык. Только вот потом это взаимопонимание куда-то делось. Она отдалилась, стала стервозной и начала бесконечно пропадать на тусовках. Можно было бы предположить, что дело в каком-то парне, но пока я встречалась с Колином, Вик успела сменить ни одного ухажера, так что причину испортившихся отношений я понять не могла. Вздохнув, я все-таки отправилась в ванную комнату. Наспех умывшись и одевшись, я бесцеремонно ввалилась к Алексу в спальню. В свое оправдание скажу, что в руках у меня была полулитровая кружка кофе, а также парочка очень аппетитных круассанов, которые в глазах Алекса могли сгладить любое преступление. Ну, почти любое. Будить в 6 утра я его еще не пробовала. Безопасно было бы кинуть в него круассан и отойти, но я не могла так поступить со свежей выпечкой, поэтому поставила все на прикроватную тумбочку и стала аккуратно тормошить друга. Спустя пару минут отборной ругани из-под вороха одеял показалась кудрявая голова Алекса. «Ты кого-то убила?» Его голос звучал неприветливо. «Нет, а должна была?» «Просто это единственная уважительная причина, чтобы поднять меня в такую рань. Ты кого-то убила, и тебе нужно спрятать тело». Кудри быстро стали скрываться под одеялом. «Я никого не убивала, но мы же собирались идти в библиотеку». Алекс приоткрыл один глаз и стал выглядеть настолько комично, что я рассмеялась. «Вылезай весь!» — сквозь смех пробормотала я. «Прям весь?» — его глаза опасно загорелись. «Не настолько!» — закатила я глаза. «Но мне бы хотелось видеть оба твоих глаза и, желательно, голову, до шеи». Тяжело вздохнув, Алекс сел в кровати. Растрепанные волосы придавали ему томный вид, искорки из глаз цвета неба никуда не пропали, образы довершали полные губы и ямочка на подбородке. Я привычно нахмурилась и пробормотала, что мужчины недостойны такой красоты, и Бог не милосерден. «Прости, Сэм, но эта красота достанется какой-нибудь злобной стерве, которая не сможет оценить ее по достоинству, и я приду рыдать к тебе на плечо», — театрально вздохнул парень. «А теперь говори, почему мы должны отправляться в библиотеку в проклятые 6 утра?» Тут парень наконец заметил кофе и круассаны и расплылся в широкой улыбке. «Ладно, ты прощена», — проворчал Алекс, засовывая в рот выпечку. Я усмехнулась и, подвинув его на кровати, нагло уселась поверх одеяла, потянув ноги к груди. Глядя, как Алекс в два укуса расправился с первым круассаном, я принялась собирать свои непослушные пряди в пучок. «Библиотека открывается в 7, так?» «Угу», — невнятно пробормотал Алекс со вторым круассаном во рту. «На занятия нам к 10, так?» «Сэм, ты знаешь, что я люблю тебя, так?» — прожевав, ответил он в тон мне. «Знаю. И именно поэтому ты сейчас перестанешь ворчать, допьешь кофе, и мы пойдем в библиотеку университета продолжать поиски, чтобы, наконец, найти что-то толковое и успеть на занятия». «Откуда такое рвение?» Я неопределенно пожала плечами. Тяжело вздохнув, Алекс откинул одеяло, встал, потянулся во весь рост и направился в ванную. Мне оставалось только поблагодарить Бога за то, что он не спит голый. С его трусов на меня укоризненно смотрела кукла Барби. Я закатила глаза и, забрав с собой пустые чашки и тарелку, отправилась на кухню. Сложив грязную посуду в посудомойку, села за стол, подперев голову руками. Спустя полчаса Алекс наконец зашел на кухню. На голове у него красовалась новая шапка кислотно-желтого цвета с огромным помпоном на макушке. «Опять?» — закатила я глаза. «Тебе не нравится?» — картинно покрутился вокруг себя Алекс. «Она ужасна», — призналась я. «Похоже на гигантский лимон с раковой опухолью». «А, по-моему, отличная шапка». «Ладно, пойдем уже», — махнула я рукой на парня. «Тебя не переубедить». «Фу, тебе нельзя быть такой стервозной». Алекс легонько стукнул меня по руке. «Тебя это не красит. Ты становишься слишком похожей на Викторию. А еще одну такую я не потяну». «О, Алекс, кстати, а Вик?» Я резко остановилась. «Мы тут утром перекинулись парой фраз». «Видимо, неудачно», — догадался Алекс. «Да, и кажется, я догадалась, в чем причина ее недовольства». «Ну-ка, удиви меня». «Она ревнует», — пожала я плечами. «Кого?» Глаза Алекса грозили уползти на лоб. «Ну, судя по всему, тебя ко мне». Алекс громко рассмеялся. «Отличный ход, но нет, подруга, я на это не поведусь. Я не собираюсь признаваться ей в своих чувствах», — отрезал парень. «Алекс, я серьезно. «Не хочу ничего слышать». Парень резко схватил рюкзак со стула и размашистым шагом двинулся к двери, а я поспешила его догонять. «Алекс!» — попыталась снова я. «Нет, Сэм, тема закрыта». «Ладно», — сдалась я. «Как скажешь». Мы слишком быстро шли в сторону университета привычной дорогой. Небо приобрело стальной оттенок, а ветер усилился. Через пару дней, судя по всему, начнутся дожди. Наступающая осень уже вовсю ощущалась в воздухе. В колючих порывах ветра, в первых пожелтевших листьях и в ароматах корицы, проникающих через еще открытые двери кофеен. Я рассматривала листья под ногами, изредка бросая взгляд на парня. Все полчаса пути до библиотеки Алекс молча злился, как будто внутри него происходила борьба. Когда он взялся за ручку двери, я снова не выдержала и положила свою ладонь поверх его руки. «Алекс, в конце концов, она имеет право знать». «Ага, а еще отшить меня, и тогда я потеряю подругу». «Ну, знаешь, сейчас потерять подругу шансов больше», — поморщилась я. «Ей кажется, что мы бросили ее, поэтому обдумай мое предложение и расскажи ей о своих чувствах». Алекс молча кивнул и легонько сжал мою ладонь. А я ободряюще улыбнулась другу и посмотрела по сторонам. Вокруг не было ни души, что не мудрено в 7 утра, при том, что занятия в университете начинались самое раннее в 8. В тишине прохладного утра библиотека выглядела не романтично, а пугающе. Алекс взялся за ручку тяжелой деревянной двери, и та жалобно скрипнула, словно не хотела нас пускать внутрь. В просторном холле было темно и прохладно. Табличка у входа гласила, что здание построено в 1895 году, представляет собой достояние истории и является частью нашего института. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» В пустом холле голос Алекса прозвучал пугающе громко. Вчера вечером библиотека была полна людей, а сегодня утром в ней было пусто, и от этого она выглядела жутковато. И куда это делась библиотекарь? «С чего начнем?» Почему-то шепотом спросила я Алекса. «Нам надо бы в архив, чтобы найти информацию об этом загадочном тайном обществе. Но я предлагаю начать с секции фольклористов», — пожал плечами друг. «Почему оттуда?» Может, эта легенда упоминается где-то, как часть культуры? Я обдумывал ночью то, что мы нашли, и мне кажется, что больше шансов что-то узнать, если предположить, что это часть какого-то фольклора». «Ты прав», — кивнула я. «Ты знаешь, где она находится?» «Да», — хмыкнул друг. «Я как-то пару месяцев встречался с Элис с этого курса, и она часто водила меня сюда». «О», — поморщилась я, — «ты не тянешь на книжного червя, так что обойдемся без подробностей». «Я и не собирался ими делиться», — засмеялся Алекс. Уверенным шагом парень направился к лестнице в глубине вестибюля, махнув мне, призывая следовать за ним. Мы поднялись на третий этаж. Шаги гулко отдавались эхом в пустых коридорах. Паркет поскрипывал под нашими ногами. Просто идеальное место для того, чтобы откуда-то из-за угла появилось привидение. Я вспомнила первую сцену из моего любимого фильма 90-х и нервно засмеялась. Алекс, который изучал надписи на дверях, обернулся и посмотрел на меня через плечо. «Не обращай внимания», — отмахнулась я, все еще давясь нервным смехом. Пожав плечами, парень вернулся к изучению табличек и, наконец, остановился у очередной двери. Я поспешила к нему. «Сюда», — указал он на дверь. На ней, на медной табличке, черными буквами была выгравирована надпись. «Секция номер 3. Курс фольклористики и мифологии». Алекс взялся за ручку и медленно ее повернул. Из-за тишины, царившей в здании, и полного отсутствия людей вокруг, создавалось впечатление, что мы что-то нарушаем. Эта дверь, в отличие от входной, распахнулась беззвучно. Было заметно, что ее часто открывали и не забывали смазывать петли. «Дамы, вперед!» Алекс отступил от двери, картинно склоняясь в низком поклоне. Я закатила глаза, но, уверенно отодвинув парня в сторону, зашла внутрь. Вся комната оказалась заставлена высокими и, кажется, бесконечными рядами полок, заполненными книгами. «Как же мы найдем здесь то, что нам надо?» — озираясь по сторонам, пробормотала я. «С помощью компьютера?» — хмыкнул парень. Я проследила за взглядом Алекса и увидела, что на столе около двери действительно стоял старенький компьютер. Какая-то странная система каталогизации. На нашем курсе у каждой секции стоял современный монитор с перечнем всего, что там хранится. А тут древняя рухлядь, да еще и одна на все помещение. «Надеюсь, это не экспонат, и он работает», — вздохнула я. «Давай приступать». Бросив рюкзак на пол, я села на стул и сдула пыль с клавиатуры. Серое облако взметнулось вверх, заставляя задуматься о том, как часто сюда приходят студенты. Включив компьютер, я приготовилась к длительному ожиданию, но он, на удивление, быстро загрузился. На экране появился интерфейс программы каталогизации, точно такой же, как и на нашем курсе. Нужно было ввести запрос в поисковую систему, и она показывала ряд и место, соответствующие запросу книги. «Введи пророк», — переминался с ноги на ногу у меня за спиной Алекс. «Сомневаюсь», — покачала я головой. «Представь, сколько результатов он нам выдаст». «Давай все-таки попробуем». Уступив другу, я набрала в поисковой строке «пророк». Компьютер ненадолго задумался и выдал на экране список более чем из сотни книг. «Я же говорила», — обернулась я к Алексу. «Ну», — он задумался. «Тогда вводи это общество, как его там». Я ввела в строку поиска «Общество возрождения и мира». В отличие от прошлого раза, компьютер отозвался гораздо быстрее, и на экране появилась надпись «Данные не обнаружены». «Мимо», — прокомментировал Алекс ответ компьютера. «Я заметила, капитан Очевидность». Я на мгновение задумалась, а потом все стерла и набрала только одно слово. «Имер». Нетерпеливо ерзая на стуле, я пристально смотрела на экран. На этот раз нам повезло. На экране появились номера рядов и названия книг. Всего 4 строчки. «В яблочко», — обрадовалась я. «Давай я поищу первые две, а ты следующие», — повернулась я к Алексу. Он кивнул, достал из кармана смартфон, сфотографировал данные на экране и отправился в ряд с книгами. Я же перенесла нужные мне номера на листок и пошла в противоположную сторону. Тишина в помещении казалась оглушающей. Меня окружали бесконечные ряды полок с книгами, вокруг витал запах пыли, в глубине ряда начала моргать лампа на потолке. «Прекрасно. Все именно так, как и должно быть в ужастике», — пробормотала я. «Сейчас я обернусь, а за мной окажется чудовище. Я резко развернулась и заорала. За моей спиной действительно кто-то стоял. От страха я начала пятиться назад, пока не наткнулась спиной на стеллаж. Зажмурив глаза, я продолжала истошно орать. «Сэм!» — донесся до меня знакомый голос. «Это всего лишь я, Эрик!» Мне на плечо легла теплая рука, и я вздрогнула. «Так, ладно». Я перестала кричать и открыла один глаз. Передо мной действительно стоял Эрик, широко улыбаясь. «Какого черта ты тут делаешь?» — резко выдохнув, спросила я. «Сэм!» — услышала я голос Алекса откуда-то из-за стеллажей. Где-то справа от меня послышался грохот. Судя по всему, этот друг спешил мне на помощь, услышав мой визг. «Я в порядке!» — крикнул я в ту сторону, откуда доносился шум. «Что ты тут делаешь?» — повторила я вопрос, взглянув на Эрика и стряхивая его руку со своего плеча. «Ты напугал меня до чертиков!» «Я заметил», — ухмыльнулся Эрик. «Вообще-то я тут занимался. Услышал шорох и решил посмотреть на таких же любителей ходить в библиотеку по утрам». Я открыла было рот, но в этот момент к нам подбежал запыхавшийся Алекс. «Сэм, ты живая?» — переводя дух, спросил парень. Я махнула рукой в сторону Эрика, но парень лишь пожал плечами. Он стоял, закусив губу, видимо, чтобы не засмеяться. Алекс недоуменно переводил взгляд с меня на парня и обратно. «Он просто меня напугал», — выдохнула я. Одновременно с моими словами Эрик не сдержался и начал смеяться, за что получил от меня несильный тычок в грудь. «Ничего не понимаю», — замотал головой Алекс. «Да что тут понимать?» — взорвалась я. «Я шла по ряду. Тут заморгало освещение. Я подумала, что за мной точно будет стоять чудище. Обернулась, а тут он...» — я ткнула пальцем в грудь Эрика. «Оказался за мной. Я испугалась и начала кричать. Все». «Прости», — пытаясь подавить смех, с трудом произнес Эрик. «Я не подумал, как это может выглядеть со стороны. Но чудище...» — картинно ужаснулся парень. «Это уж слишком». «Дай мне пройти», — гневно посмотрела я на парня снизу вверх. Я попыталась обойти его, но Эрик уперся руками в стеллаж по обе стороны от моей головы, преграждая мне путь. Я перевела взгляд на Алекса в ожидании помощи, но он только ухмыльнулся и поднял ладони в знак того, что с этой проблемой мне придется разбираться самой. Ну и ладно, предатель. «Эрик!» — я вздохнула и подняла на него взгляд. «Чего ты хочешь?» «Узнать номер твоего телефона? Ты согласилась выпить со мной кофе, помнишь? Но сбежала». «Я не сбежала, я опаздывала на занятия». «Но номер мне не оставила». Я вздохнула и закрыла глаза, чтобы успокоиться. Его близость почему-то нервировала меня. «Я дам тебе номер телефона, но при условии, что ты сейчас меня выпустишь и дашь мне сделать то, зачем я пришла», — попыталась выкрутиться я. «А зачем ты пришла?» «За книгой», — удивленно уставилась я на парня. «Зачем еще ходят в библиотеку?» «Ну...» — Эрик сделал вид, что задумался. «Тут масса вариантов, если честно». Эрик игриво подвигал бровями, а притихший позади него Алекс закашлялся. Я смутилась и почувствовала предательский румянец на щеках. «Я ищу книгу». От его намеков мне стало душно. Я попыталась проскользнуть под рукой парня, но Эрик сместил руку вниз, снова преграждая мне путь. «Может, я помогу тебе?» «Каким образом?» — вскинула я бровь. Судьба словно специально сводила нас вместе, и каждый раз таким нелепым образом. Я скрипнула зубами от досады. «Ну почему, если мне понравился парень, я обязательно буду выглядеть при нем полной дурой?» Я опустила взгляд на его полные губы, а когда подняла, поняла, что это не укрылось от Эрика. Ну как иначе-то? Его губы растянулись в лукавой усмешке. «Искать втроем быстрее и веселее», — подмигнул мне парень. «Сэм, а что, может, он и прав?» Алекс, наконец, подал голос. «Нам не помешает помощь». Я гневно посмотрела на друга. Тоже мне сводник. А сам сохнет по Вик и не может ей признаться. Нахмурившись, я подняла взгляд на Эрика. Его глаза сверкнули изумрудами в свете ламп, и он медленно убрал руки от моей головы, словно опасаясь, что я тут же убегу. Я повернулась к Алексу, но друг молча пожал плечами, лукаво улыбаясь. «Дома у меня с ним состоится серьезный разговор». Я закусила губу и снова перевела взгляд на Эрика. Что ж, может, мы не зря снова столкнулись. Ладно, вздохнула я. Мне нужна книга для доклада. Мы с Алексом уже нашли книги в каталоге и как раз их искали. Доклад по какой теме? Деловито спросил Эрик. Легенды и мифы. Это для курса по истории искусств. Я самозабвенно сочиняла, стараясь сделать свое вранье хоть отдаленно правдоподобным. Нам нужно найти не самую популярную легенду и рассказать о ней. Ты уже выбрала легенду? Кажется, Эрик купился. Вроде да. Я где-то давно читала про легенды об Эмире, но не уверена, что правильно помню. А может, вообще это было в кино? Развела я руками. Но парочка книг в каталоге все же нашлась. Друг неопределенно хмыкнул, и я строго посмотрела на него. «О, это интересная легенда. Хотя я бы скорее назвал это сказкой». «Ты знаком с ней?» — нахмурилась я. Алекс подошел ко мне и встал рядом. Друг тоже удивленно смотрел на Эрика. «Ну, моя основная специализация — фольклор, так что я знаком со многими легендами», — улыбнулся Эрик. Я поймала себя на мысли, что мне ужасно нравится его улыбка. «Пойдем», — протянул он мне руку. «Посмотрим, что за книги вы нашли». Словно под гипнозом, я протянула ему ладонь, и он тут же переплел наши пальцы. Ощущение электрического разряда мурашками пронеслось по моей руке. Я вздрогнула и поразилась тому, как мое тело реагирует на близость Эрика. Тем временем парень повел нас обратно к компьютеру. «Ты вроде говорил, что это твой первый год здесь», — спросил его Алекс. «Угу», — кивнул Эрик. «Новичок в Бостоне». «О, так значит, ты переехал сюда недавно?» «А где ты жил до этого?» — влезла я в разговор. «Проще сказать, где я только не жил», — рассмеялся парень. Алекс хотел было продолжить свои расспросы, но мы подошли к столу, и, выпустив мою ладонь, Эрик сел перед монитором. Быстро просмотрев короткий список книг, он издал неопределенный звук. «Хм. Хм, это как я нашел то, что надо, или хм, как тут ничего полезного нет?» — уточнила я. «Тут есть парочка полезных книг», — посмотрел на меня парень, запрокинув голову. «И я даже их сейчас принесу, только...» Он закусил губу. «Что только?» — не поняла я. «Только я меняю книги на номер телефона». Я рассмеялась. «Ты правда считаешь, что я не способна отыскать книги в секции, имея на руках номер места?» «Не, не считаю. Я думаю, что раз ты обещала выпить со мной кофе, то сдержишь свое слово. Но все же стоит подстраховаться». Он закинул ногу на ногу, всем своим видом демонстрируя ожидание. Я вздохнула и облокотилась на стол рядом с парнем. «Ладно», — я протянула руку. «Давай сюда свой телефон. Я запишу номер, пока ты ходишь за книгами». «Это не вызывает доверия». «Доверие?» — назидательно подняла я указательный палец вверх. «Основа крепких дружеских отношений. Так что или ты мне доверяешь, или...» Я развела руками. «Окей», — встал Эрик со стула. «Твоя взяла». Он достал из кармана джинсов смартфон, разблокировал и протянул мне. Пока я вводила номер под пристальным контролем Алекса, Эрик скрылся за стеллажами. «Знаешь что?» — повернулась я к другу, закончив со смартфоном Эрика. «Это было подло». «Ничего не знаю», — скрестил руки на груди Алекс. «Он тебе нравится». «Ах так? Тогда знаешь...» Я, пожалуй, расскажу Вик кое-что, о чем она даже не догадывается. Я сделала вид, что задумалась. «Только попробуй», — Алекс в ужасе шагнул ко мне. «Ты так не поступишь, Сэм». Я вздохнула и посмотрела на своего лучшего друга. Он был совершенно прав. «Нет, конечно, нет. Но это...» — я махнула в ту сторону, где скрылся Эрик. «Я тебе не прощу». «Я снова помешал ссоре?» Раздался у меня над ухом голос Эрика. «Нет», — натянула улыбку я, — «просто дружеская перепалка». «О, ну ладно», — кивнул Эрик и положил на стол стопку тяжелых книг. «Что еще ты помнишь из легенды?» — посмотрел он на меня. «Если честно», — развела я руки в стороны, — «почти ничего». «Тогда, может, начнем с самой легенды?» «Отличная идея», — кивнула я. Сев на стул рядом с Эриком, я закрутила волосы в пучок и воткнула в них карандаш. Эрик посмотрел на меня, улыбнулся, но ничего не сказав, кивнул и принялся листать первый том. Спустя пару минут он развернул книгу к нам с Алексом и пальцем показал на абзац в книге. «Вот здесь подробно рассказывается сама легенда об Эмире». Я подвинула к себе книгу и начала читать мелкий шрифт. Когда-то, много сотен лет назад, мир был един, и имя ему было Эмир. Все существа, населявшие его, жили в мире и согласии. Люди, гномы, маги и множество лесных существ, обитавших в великом лесу. Знания, земли, магические дары — все было общее в мире. Но взыграла жадность в людях, не смогли они смириться с тем, что овладеть магией им не дано, ведь даже дети от смешанных браков не владели магией. Не хотели люди довольствоваться знаниями, а хотели саму магию подчинить себе. Так начали они искать 4 магических артефакта, на которых держался весь мир, чтобы с их помощью подчинить себе великий лес и овладеть магией. Когда люди нашли и выкрали у гномов первый, взбунтовался лес, огородил магический мир, разросся на много километров вокруг. Когда был найден второй и украден у магов, разозлился великий лес и оградил волшебный мир непроходимой магической стеной. Так и мир перестал быть единым и распался на Верус, мир магов, и Лотнес, мир людей. Нашли ли люди 3-й и 4-й артефакты, неизвестно, но не принесли найденные людям того, что те хотели. Тянутся артефакты назад, к лесу, и вблизи от их местоположения появляются в стене разломы. Рушится стена, и будет так до тех пор, пока артефакты не вернутся домой, откуда были украдены. Но 200 лет назад явился пророк и сказал: «Вернется потерянная дочь, особое дитя магии, восстановит стену и мир принесет домой». Дочитав легенду, я подняла голову и посмотрела на Алекса. Друг смотрел на меня круглыми глазами. Я до последнего не верила, что где-то можно найти подтверждение существования магии. С другой стороны, перед нами были не хроники, а всего лишь легенды из учебника по фольклору. «Это то, что ты искала?» — вырвал меня из размышления голос Эрика. «Да», — с трудом улыбнулась я. «Спасибо. Я заберу их домой и буду готовить доклад». «Отлично. Рад, что удалось помочь», — просиял парень. Я встала, забирая со стола и прижимая книги к груди. Кивнула Эрику и надела рюкзак. Алекс без слов последовал моему примеру. Мне хотелось как можно быстрее оказаться наедине с книгами и внимательно все изучить. Мы пошли к выходу, как вдруг Эрик окликнул меня. «Сэм, кофе завтра после занятий». Его изумрудные глаза с надеждой смотрели на меня. «Окей, завтра после занятий», — сдаваясь, махнула я ему рукой. Он широко и искренне мне улыбнулся, в ответ подняв раскрытую ладонь. Уже у двери, пропустив Алекса вперед, я обернулась и увидела, как Эрик с серьезным лицом направляется в глубину ряда. На секунду лампы снова мигнули, добавляя помещению таинственности.